В странах Восточной Европы в старину вскрывали могилу подозреваемого в вампиризме, набивали ее соломой, протыкали тело колом, а потом все вместе поджигали. Часто трупу отрубали голову, используя для этого лопату могильщика. Голову затем размещали у ног покойника или возле таза и для надежности отгораживали от остального тела валиком из земли. Болгары и сербы помещали возле пупка ветки боярышника и брили все тело, за исключением головы. Кроме того, они разрезали подошвы ног и клали ноготь позади головы. Когда кол протыкал тело вампира, свидетели часто отмечали некие звуки, чаще всего хрипы, а также изливание темной крови. Звуки возникали обычно из-за того, что выходил оставшийся в легких воздух. Но это воспринималось иначе. Значит, тело было живо, и оно принадлежит вампиру. Раздутое тело в гробу и следы крови во рту и в носу сегодня считаются обычными признаками разложения примерно через месяц после смерти. Как раз именно в этот период большинство тел подвергалось эксгумации на предмет выявления вампиров. Вера в оживших мертвецов оказалась настолько сильной и настолько глубоко укоренились в памяти людей ужасные предания, что образованнейшие умы той эпохи стали записывать конкретные рассказы. Карл Фердинанд де Шару написал книгу «Магия постхума». Она вышла в Чехии в 1706 году. Де Шару рассматривал вопрос вампиризма с точки зрения юриста и предлагал законные средства борьбы с таинственными существами. Он пришел к выводу, что закон позволяет сжигать трупы. Много фактов о вампирах в тот период собрал Дом Августин Калме, французский монах-бенедиктинец и библиограф, опубликовавший в 1746 году книгу под названием «Диссертация о появлении ангелов, демонов и призраков», а также о проявлениях вампиров в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии. Английское издание появилось 13 лет спустя и нашло широкий отклик, поскольку было проникнуто духом христианской веры. Калме, добившийся решения вопроса о вампиризме, отнесся к вопросу о реальности этого явления со всей ответственностью. «Те, кто верят в них, обвинят меня в поспешных и надуманных выводах, в том, что я выражал сомнение или же подвергаю насмешкам сам факт существования вампиров. Другие заявят, что я понапрасну трачу время на пустяки, которые якобы выеденного яйца не стоят», — писал он. «Но что бы об этом ни думали, я все равно буду заниматься этой темой, которая представляется мне весьма важной с религиозной точки зрения». Дом Калме попытался объяснить наиболее загадочные стороны вампиризма, как, например, тело может покинуть могилу, плотно засыпанную полутора-двухметровым слоем земли, или в теле в самом деле есть дух, покидающий труп. Что придает трупам такую дьявольскую силу? Почему трупы такие свежие? Калме поведал историю о солдате, стоявшим на довольствии в одном крестьянском хозяйстве на границе Венгрии, который обычно садился за стол обедать с хозяевами поместья. Однажды с ними сел какой-то мужчина, которого солдат раньше никогда не видел, и он очень напугал всех, главным образом хозяина. Солдат не знал, что ему делать. На следующий день хозяин поместья умер, а когда солдат спросил, что же случилось, ему объяснили, что этот странный человек — отец хозяина, умерший более 10 лет назад, и на этот раз он принес сыну известие о его скорой смерти. Отец, ясное дело, был вампиром. Когда солдат поведал эту историю своему командиру, тот, а это был граф Кабрерский, приказал расследовать случай. Вместе с хирургом, нотариусом и несколькими офицерами он навестил этот дом и услышал ту же историю об отце. Селяне выкопали его тело, и оно было в таком состоянии, будто его только что зарыли, и кровь была как у живого. Граф приказал отрубить ему голову, а тело сжечь. Комиссия обследовала останки других вампиров, включая человека, похороненного более 30 лет назад. Тела всех троих подвергли той же ритуальной церемонии. Собрав всю полученную информацию, в том числе свидетельства графа Кабрерского, Калме пришел к заключению. Обстоятельства, упомянутые в отчете, настолько уникальны, а также весомы и прилежно задокументированы, что невозможно во все это не поверить. Но он выказал и долю скепсиса, предположив, что поспешное захоронение человека, находящегося в состоянии комы, транса или паралича, тоже может вызвать такие удивительные последствия. И он назвал практику умерщвления и сжигания таких тел порочной и ошибочной, и дивился тому, как власти могут давать на это разрешение. Более чем через 100 лет после того, как дом Августин Калме сфокусировал внимание на том, как вампиры могут выбираться из могил, француз Адольф Досье, член Бордовской академии наук, пришел к заключению, что тела вампиров наполнены некой жидкой субстанцией, которая ответственна за некоторые функции. В своем труде о призраках, датированном 1887 годом, Досье писал, что призрак вампира становится ночным мародером по воле своего повелителя. Борьба за существование продолжается в могилах с тем же ожесточением, жестокостью и цинизмом, как и среди живых людей. Досье утверждал, что кровь, которую высасывает призрак, поступает в органы, предупреждая разложение, обеспечивая свежесть кожи и членов и красноватый цвет мягких тканей. Смертельный цикл может быть нарушен только посредством выкапывания трупа и сжиганием последнего. Известный своей эксцентричностью английский писатель Монтегю Саммерс посвятил значительную часть жизни изучению ужасных вещей, что лежат на самом дне цивилизации, в том числе и вампиризму. Саммерс до сих пор считается лучшим специалистом по этой теме благодаря двум своим работам «Вампир и его родня» и «Вампир в Европе». По своей сути, работа Саммерса представляла собой исследование любых превращений как таковых. Его интерес к вампиризму, а также к ликантропии и колдовству был настолько велик, что он оставил англиканскую церковь, которой принадлежал, будучи диаконом, и стал приверженцем римской католической церкви. Ему нужна была строгая магия католических ритуалов изгнания дьявольских сил. Являясь авторитетом в литературе периода реставрации, Саммерс завоевал уважение коллег, несмотря на свою экстравагантную привычку носить странные одеяния, странные туфли и пурпурного цвета калоши XVII века. Завитые волосы его больше напоминали парик. С собой он всегда носил трость из слоновой кости с серебряной рукояткой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась исключительно нескромным изображением Зевса в форме лебедя, похищающего красотку Леду. Саммерс родился в 1880 году, 10 апреля, в глубоко религиозной семье в пригороде Бристоля, что на юго-западе Англии. С литературой XVI-XVII веков он познакомился в прекрасной библиотеке, учась в Клифтонском колледже, много читал о мистике, стал интересоваться католицизмом, несмотря на то, что семья была протестантской. В 1899 году окончил Тринити-колледж в Оксфорде, в котором за свой вспыльчивый нрав получил кличку «Характер». Продолжал обучение в Личфилдском теологическом колледже, был возведен в сан диакона в 1908 году и получил приход в бристольском пригороде Биттоне, но недолго работал там, поскольку был уличен в гомосексуальной связи с другими служителями церкви. Покинув Биттон, Саммерс полностью отдался изучению темных сторон сознания, в частности вампиризма. Перешел в католичество в 1909 году. Теперь он называл себя не иначе, как преподобный Альфой Джозеф Мария Август Монтегю Саммерс и содержал дома частную молельню. Читатели его колдовства и демонологии, писал один из рецензентов, несказанно удивлялись, узнав, что автор верит в дьявола как высшего вершителя всего зла, в том числе и колдовства, и разделяет все средневековые предрассудки. Саммерс переводил и издавал многие ранние работы по колдовству, две из которых были конфискованы полицией. Издателя обвинили в непристойном поведении. Тираж его книги в 1934 году было приказано уничтожить. Хотя тональность книг Саммерса всегда была вполне нормальной, его стали обвинять в участии в «Черной мессе» в 1913 году. Он проводил много времени во Франции и Италии по состоянию здоровья, однако считалось, что он занимается там оккультизмом. Вплоть до самой смерти в 1948 году он тихо и мирно жил в разных городах Англии, писал книги и собирал библиотеку литературы обо всем странном и необъяснимом. В Оксфорде, где он какое-то время работал в Болдеанской библиотеке, местные жители прозвали его доктором Фаустусом. В Оксфорде шептались, что или Саммерс прогуливается со своим секретарем, или секретарь с собакой, или Саммерс с собакой, но никогда все трое не ходили вместе, и это явно неспроста. Это колдовство или еще что похуже? На самом же деле вся жизнь Монтегю Саммерса была удивительной смесью горячей веры в учение католической церкви и увлечение и поклонение дьявольским силам. Саммерс на основании длительных исследований пришел к выводу, что далеко не все истории о вампирах выглядят так уж традиционно. В темных аналах истории, как, впрочем, и в газетах новой эры, сохранились сведения о живых, современных нам людях, которые становятся вампирами из-за непреодолимой тяги к человеческому мясу и крови. В эту особую категорию вампиров Саммерс включил 14-летнюю девочку из Франции, которая любила пить кровь из свежих ран, итальянского бандита Гаэтана Мамоне, у которого была привычка припадать губами к ранам своих несчастных пленников, а также каннибалов всех времен и народов. Сюда же относятся те, кто питает аналогичное пристрастие к трупам, а не к живым людям. «Вампиризм, — говорил Саммерс, — представляется в более ярком свете. Это вообще какое-либо осквернение трупов, и нет преступления более ужасного и отталкивающего». Последняя сентенция равным образом относится и к живым вампирам, и к тем, кто выкапывает тела, подозреваемые в вампиризме. А что же происходит в наши дни? Если предположить, что сегодня среди вампиров существует такая же иерархия, как и среди обычных людей, то с Кейн Пресли может сравниться разве что граф Дракула. После того, как госпожа Пресли дала интервью автору нашумевшей в США книги о вампирах «В крови что-то есть», ей буквально не дают прохода на улочках ее родного города Эль-Пасо, расположенного в Техасе. Более того, к ней приходят целые горы писем от журналистов из Аргентины, Венесуэлы, Мексики, Франции, Англии, Австралии, которые умоляют вампиршу поговорить с ними. Интерес репортеров к Пресли подогревает и то, что, согласно приведенным в книге данным, в Америке сегодня живет около 8 тысяч вампиров. «Я никак не ожидала, что стану то ли звездой, то ли пугалом», — говорит 38-летняя госпожа Пресли, вампирский стаж которой составил уже без малого 30 лет. «Все интересуются примерно одним и тем же. Сплю ли я в гробу и есть ли у меня клыки?» — рассказывает она. И хотя клыков у нее нет и не было, Многие полагают, что в ее внешности есть что-то вампирское. Например, тонкое бледное лицо, обрамленное черными волосами. Образ вампирши дополняет темная одежда и губная помада кроваво-красного цвета. По словам госпожи Пресли, ей ежедневно необходим как воздух, один-другой стаканчик крови. Свою потребность она удовлетворяет следующим образом. Либо предлагает мужчинам секс в обмен на их кровь, либо обращается к местной молочнице, которая дает ей немного коровьей крови. Годами Пресли стесняла своего пристрастия и не говорила о нем никому, кроме ближайших друзей. Однако один из ее приятелей не смог сдержать язык за зубами, и тайна стала известна всем знакомым Пресли. Некоторые из них отвернулись от нее, однако многие отнеслись к этому спокойно. Несмотря на ажиотаж, который начался вокруг Пресли, она отнюдь не тяготится вниманием публики. «Я хочу пояснить людям, что мы вовсе не убийцы, а просто жаждем крови», — говорит она. По ее словам, во время трапезы она слегка надрезает руку донора с внутренней стороны и сосет кровь крайне осторожно, чтобы не купировать вену. Это намного приятнее секса и гораздо более интимно, причем не только для меня. Люди, отдающие свою кровь, сильно привязываются ко мне, утверждает госпожа Пресли. Среди писем, которые получает вампирша, есть и предложения от добровольных доноров. Однако весьма значительная часть почты приходит от недоброжелателей. Так, например, один человек из Огайо пообещал приехать и, как положено, воткнуть в вампиршу кол. Она коротко ответила ему: «Попробуйте». ФБР объявила Пола Мэйота одним из самых опасных преступников Америки. Он совершил 38 нападений на молодых девушек и высасывал у них кровь. «Я понимаю, что это напоминает фильмы ужасов», — говорит сотрудник ФБР Джон Стоктон, «но, к сожалению, опасность, которую он представляет, вполне реальна. Мэйот — свирепый хищник, которого ничто не может остановить в его неукротимой жажде крови. Жертвами его нападений уже стали жители 11 штатов. Но ни у кого из нас пока нет сведений о местонахождении чудовища. По данным специалистов, Мэриот страдает редким генетическим заболеванием, вызывающим жажду человеческой крови, что по любым медицинским определениям делает его вампиром. ФБР удалось выяснить, что преступник говорил своим жертвам, будто он родом из Джорджии, ночует в гробах. Первое преступление он совершил в Нью-Йорке в январе 1994 года. С тех пор путешествовал по всей стране, время от времени нападая на молодых девушек. В сентябре он был арестован за многократное нарушение правил дорожного движения в маленьком городке в Алабаме, но сбежал из-под стражи через несколько часов. Больше его никто не видел. Из протокола, который был составлен при аресте, известно, что Мэриоту 42 года, его рост 188 сантиметров, вес 86 килограммов. Поймать его пока не удается. Быть может, еще и потому, считают специалисты из ФБР, что, как известно, вампиры боятся дневного света и на охоту выходят только ночью.